и наступившая тишина стала заполняться все более громкими голосами. Мэриан встала, и люди вокруг тоже либо вставали и торопились к Анне, либо, наоборот, с неким боязливым уважением отходили подальше, а там, посреди комнаты, ужасающие приступы рыданий не утихали. Сквозь толпу Мэриан краем глаза увидела Денниса. Он стоял возле фортепиано и смотрел на свою руку, лежащую на клавишах. Мэриан пыталась пробиться к Анне, и ей это почти удалось, но тут кто-то отодвинул ее в сторону. Высокая фигура Вайолет Эверкрич нависла над маленькой группкой, в центре которой Эффингам встревоженно, а Джеральд со смесью сочувствия и досады пытались успокоить Анну. «Встань!» — произнесла Вайолет. По-прежнему закрывая ладонями лицо, Анна встала, и Вайолет повела ее, спотыкающуюся, к дверям. Задевая друг друга, гости в спешке расступились перед ней. Свесившая голову, всхлипывающая, она, кажется, возбуждала во всех смешанный с жалостью страх. Каждый старался отодвинуться подальше. Двери со стуком закрылись за обеими женщинами, а через минуту издалека, из самой глубокой глубины дома, донесся вой, звериный вой, терзаемой адскими муками души. У Мэриан по щекам текли слезы. Но она лишь спустя какое-то время обнаружила это. Она поискала взглядом Эффингама и увидела, что он стоит рядом. Без промедления он взял ее за руку и повел к двери, выходящей на террасу. В том, как они удалились вот так, взявшись за руки, была какая-то отчаянная детская непосредственность. Деннис сидел возле фортепиано, устало прикрыв глаза, а Джеймси, наоборот, с живым интересом наблюдал, как уходят Мэриан и Эффингам. Джеральд отдавал распоряжение служанкам. Кажется, он все еще был раздражен. Шум голосов в комнате постепенно смолкал. Музыкальный вечер завершился. Луны не было видно, но звезды давали достаточно света. Все еще держась за руки, они быстро прошли по террасе, потом по дороге и, наконец, остановились на травянистом пятачке, окаймленном кустами фуксий. И здесь, окруженные тьмой и тишиной, они посмотрели друг на друга. «О, Эффингам!» — проговорила она. Ветер с моря холодил ей щеки, по-прежнему мокрые от слез. «Мэриан!» — отозвался Эффингам. Он произнес ее имя спокойно, даже холодно. И она вдруг поняла — близится что-то важное. — Вы оказались правы. — Права? — Чутье вас не подвело. Мы все здесь во власти колдовства. Надо разрушить его. — Я уже наполовину оказалась в его власти, — подумала Мэриан. — Да, — сказала она. — Мы считали Анну здоровой, а она наполовину безумна. Мы считали ее безмятежной, а она так страдает. Я и не подозревал. Она как-то умеет себя смирять, умеет уходить в себя. Да, это правда. Но я вдруг увидел, как опасна эта конструкция. Есть ужасные трещины. Она может потерять себя. И что же случится потом? Не знаю. Просто меня вдруг охватил ужас.